гуру. И в мире земном видимость его, то есть понимание, по сознанию. Миры философа, ученого и дикаря различны. Различные отношения к жизни, людям и вещам. Как бы луч сознания озаряет своим светом все, на что обращен. И если этот луч мал, и если этот луч тьма, то что же может он осветить и как? Так остается незыблемой формула древнего философа, что человек есть мера вещей.